и потому, едва-едва остыв, можно было подойти к нему и по-мужски попросить прощения, будто ничего не произошло, спросить о чем-то или совета попросить, а потом внимать с подчеркнутым вниманием и уважением. Будто мальчишка Казапас, седому Аксакалу, главе рода и верховному владыке табунов и Атар, ровня. Это было совсем нетрудно, он всегда говорил интересно и дельно, и притом ничего лишнего. Хотя, должен признаться, немного странно подчас. Ну а мама просила прощения по-женски, и если она медлила хоть на 5 минут, относительно минимального приемлемого для нее достоинства срока, я мысленно уже начинал подгонять ее в выражениях, едва ли не окопных. И до чего же легко делалось на сердце, когда я слышал, как она торопливо шлепает, скажем, из кухни в комнату, и кричит еще с порога, то ли смеясь, то ли плача: «Андрюшка, ну прости, дуру, ну милый! Столько лет одна сидела, озверела, и человечью речь забыла, как селрик. Мы ведь это уже проходили, помнишь, молодые? Ты же знаешь, я на самом деле не такая. Спаси меня от ненастоящей меня, пожалуйста». А потом слов было не разобрать. Они ворковали, сидя рядышком, будто и впрямь, взмывали в первый свой год, который плотным солнечным сгустком сверкал у меня в памяти, даже ярче, быть может, чем у них. По-летнему сверкал. Лето Господне. Из детства мне помнилось, что он удивительный человек, и когда увидел его по прошествии этих лет, был, признаться, разочарован. Ну, приятный, ну, умный, ну, явно добряк, и лишь после первой ссоры, случилась она, к счастью, весьма скоро, и я тут не кривлю душой, потому что благодаря ей это чувство вернулось скоро. А ведь чертовски приятно чувствовать, что твоя мама живет в любви с удивительным человеком, и он тебе теперь снова отец. После первой же их ссоры я понял, что он и впрямь удивительный человек, потому что ни она, ни потом я не испытывали ни малейшей неловкости, когда отправлялись мириться. Не знаю, как объяснить. Он и не кочевряжился, теша гордыню и пытаясь продлить удовольствие момента, когда провинившиеся низкие твари ползают на коленях, но и не снисходил, давая понять, что, конечно, ладно уж, это равнодушненько все прощу, потому что все ваши выходки мне тьфу, чего от вас иного ожидать? Глупая самка и ее одичавший отпрыск. Он всерьез, до отчаяния страдал от размолвок. Зато, когда все вставало на свои места, сразу весь радовался. И поэтому его особенно хотелось радовать.